После лицея Пушкин так раздразнил Кюхлю шутливыми стихами, что тот вызвал его на дуэль. А когда Кюхельбекер стал государственным преступником, Пушкин нежно называл его «мой брат по музе и судьбам». В богатой и бурной своей жизни Пушкин подходил к самым разнообразным людям, и порой несколько строчек в его стихах сохранили для следующих поколений отблеск жизни даже случайно промелькнувших попутчиков. О многих лицеистах никто не вспомнил бы, не будь Пушкина. Но в тесную лицейскую семью каждый вносил свое, как каждый певчий вносит свой голос в хор. И Пушкину почти все пригодились. От каждого взял он каплю меда, не только от тех, с кем сочинял, но и от тех, с кем проказничал. Среди лицеистов двое — красавец Корсаков, 1800-1820, и весельчак Яковлев, 1798-1868, были гитаристами и композиторами. Они сочиняли музыку для лицейских песен, которые еще много лет распевались в лицее. Неистощимый балагур и весельчак Яковлев, по прозванию «Добрый Мишка», и сам писал стихи, впрочем, плохие. Его прозвали «паяц», «комедиант» за способность имитировать. Сохранился шуточный список. Яковлев поясил, представляя начальство, дам, слона, черепаху, сына Отечества, прелестную Наташу Кочубей, колченогого дьячка, Пушкина, персидского посла и так далее. Всего было перечислено 200 номеров. Дарования Яковлева пропали даром. Он сделался не актером, а чиновником. Пушкин на всю жизнь остался его приятелем. Своеобразные кокетливые отношения со школьной скамьи установились у Пушкина с князем Горчаковым 1798-1883, красивым, сильным, блестящим и холодным баловнем судьбы. Пушкин еще на приемном экзамене залюбовался красотой маленького Горчакова, и это первое детское эстетическое чувство долго жило в нем. В своем лицейском, вероятно, прощальном послании к Горчакову поэт дал своему товарищу характеристику, похожую на пророчество. «Мой милый друг, мы входим в новый свет». Но там удел назначен нам неравный, и розно наш оставим в жизни след. Тебе, рукой фортуны своенравной, указан путь и счастливый, и славный. Моя стезя печальна и темна, и нежная краса тебе дана. И нравится блестящий дар природы, и быстрый ум, и верный, милый нрав. Ты сотворен для сладостной свободы. Для радости, для славы, для забав. 1817 год. Любопытно, что Кашанский Горчакову применил оценку по праву, принадлежавшую Пушкину — быстрая понятливость. Соединяясь с каким-то благородным, сильным честолюбием, превышающим его лета, открывают быстроту разума и некоторые черты гения. Горчаков кончил лицей первым, а Пушкин — одним из последних. Настоящих друзей у Пушкина в лицее было трое. Малиновский, 1796-1873, Пущин, 1798-1858, и барон Дельвик, 1798-1850. 31. В каждом из этих несходных между собою юношей поэт находил какое-то дополнение к своей многогранной, вечно переливающейся личности. Он говорил, умирая: «Отчего нет около меня Пущина и Малиновского? мне было бы легче умирать. А ты, повеса из повес, на шалости рожденный, удалый хват, головорез, приятель. Так в пирующих студентах определил Пушкин Малиновского. То была полудетская дружба, не столько умов, сколько еще не сложившихся, но созвучных характеров. То, как их сблизила смерть Малиновского директора лицея, как остро оба пережили эту потерю, показывает, что их буйная дружба питалась в глубине сердечными источниками. Перед незасыпанной могилой они поклялись в вечной дружбе, рассказывает дочь Малиновского Штекеншнейдер. Они сдержали юношескую клятву, хотя дороги их скоро разошлись. Малиновский, пробыв недолго в гвардии, уехал на юг, был предводителем дворянства Харьковской губернии, где заслужил всеобщую любовь готовностью бороться с беззаконием и несправедливостью. «Преодоление неправды его страсть», — писали о нем люди, его знавшие. Крепкая дружба между Пушкиным и Малиновским выросла, несмотря на резкое расхождение их мировоззрений. Малиновский был верующий, православный человек. Его задевал атеизм, которым Пушкин открыто бравировал. Много лет спустя после лицея, перед женитьбой поэта, Малиновский написал горячее письмо к своему гениальному другу, укоряя его за безверие. Штекеншнейдер рассказывал, что в ответ на это письмо поэт прислал старому другу свои стихи о Мадонне. Другим лицеистом, о котором, умирая, вспомнил Пушкин, был Пущин. Их дружба началась во время выпускных экзаменов и с годами окрепла. Об этом рассказали нам Пущин в своих воспоминаниях и Пушкин в своих стихах. В 1815 году он посвятил Пущину два стихотворения — «Пущину» и «Воспоминания», и несколько строк в третьем — «Мое завещание друзьям». Это был для лицеистов буйный год, когда они еще не подпали под спокойное начало директора Энгельгарта, когда юная удаль уже начала переливать через край. Этим молодечеством дышат и стихи к Пущину. В стихотворении «Воспоминания» Пушкин описывает историю с Гоголь-Моголем, которая могла для них плохо кончиться. «Помнишь ли, мой брат по чаше, как в отрадной тишине мы топили горе наше в чистом пенистом вине?» В связи с пирушкой обращается он к Пущину и в меланхолическом завещании друзьям. «Ты не забудешь дружбы нашей, о, Пущин, ветреный мудрец, прими с моей глубокой чашей увядший миртовый венец». Третье стихотворение — это поздравление с именинами счастливца, которому даже желать нечего. «Ты счастлив, друг сердешный, нашли к тебе дорогу веселость и эрот. Ты любишь звон стаканов и трубки дым густой, и демон метроманов не властвует тобой». Зная раннюю точность Пушкина в характеристиках живых людей и в подробностях быта, надо принять Пущина лицеиста, каким он встает из этих шаловливых стихов, то есть просто таким же веселым повесой, каким были почти все первокурсники. Так же, как они, он готов был кутнуть и выпить, хотя в одном отношении он был своего рода редкостью, что Пушкин и отметил в последней строчке. Пушкин действительно не писал стихов. Только в прозе, да и то редко, отдавал он дань общелицейской страсти к сочинительству. В «Вестнике Европы», 1814 год, номер 18, был напечатан его перевод из Лагарпа об эпиграмме и надписи у древних. Так мало было тогда грамотных людей, что редактор «Вестника Европы» Измайлов вступил из Москвы в переписку с переводчиком и, не подозревая, что пишет 16-летнему школьнику, просил его давать сведения о петербургских театрах. 50-х годах после возвращения из тяжелой сибирской ссылки уже по памяти написал Иван Иванович Пущин воспоминания о поэте. Время стерло многие ступени, переходы, сплело пережитое, виденное, слышанное в одну нить. Читая эти записки или основываясь на них в изучении Пушкина, надо помнить, что в них нет юношеской непосредственности, которая вылилась не только в стихах Пушкина, но и в письмах Ильичевского, несмотря на их напыщенность. Но Пущин, по справедливому определению Майкова, отличался ясным и трезвым умом и в то же время обладал нежным, любящим сердцем. И его рассказ о Пушкине — все же является драгоценным материалом для понимания изменчивого и пленительного облика поэта, кипящего могучей юностью и могучим творчеством. Вот как описал Пущин ранние свои впечатления. «Мы все видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы даже и не слыхали. Но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал высказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы, каждому из нас было 12 лет, со скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам и раньше, и легче находят случай чему-нибудь научиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорило его образование, но нисколько не сделало его заносчивым, признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что, и как будто желал только показать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее. В этом даже участвовало его самолюбие, бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей? Случалось точно удивляться переходам в нем. Видишь, бывало его поглощенным не по летам в думы и чтения. И тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острове, куда возил нас иногда в ялике гулять Василий Львович. Судя по ссылке на Василия Львовича Пушкина, это относится к первым их встречам, частью даже долицейским. Позже в лицее, точно присмотревшись, привыкнув к этому внутреннему блеску и богатству, которое сначала его ослепило, Пущин придирчивее отмечает бестактности, вспышки, резкие углы, постоянные перемены настроения, все, что раздражало товарищей. Они не могли понять, что судьба бросила в их среду великого художника, и что художники всегда капризны. Но у Пушкина было и другое свойство великих артистов. У него было великое сердце. Это сказывалось в дружбе. Это сказывалось в умении ценить и любить в людях их лучшие свойства. Если в воспоминаниях Пущина о его гениальном друге проскальзывают нотки мнимого раздражения, то ни в прозе, ни в стихах Пушкина нет сколько-нибудь критической или хотя бы скептической оценки Пущина. Напротив, всякая строка, связанная с его именем, дышит верной, нежной дружественностью. Он ценил в нем твердое нравственное чутье, чувство чести. Перед самым выпуском Пушкин писал в прощальном послании, которыми обменивались лицеисты. «Ты вспомни быстрые минуты первых дней. Неволю мирную, 6 лет соединения, печали, радости, мечты души твоей, размолвки дружества и сладость примирения». 1817 год. Третьим лицейским другом Пушкина был барон Дельвик, 1798-1831. Из всех лицеистов он один до конца и без оговорок любил Пушкина, и, конечно, больше всех понимал его значительность. Понимал силу таинственных голосов, которые звучали вокруг Пушкина не только днем и наяву, но порой и во сне. Из всех лицеистов один Дельвик был способен понять этого Пушкина. Он сам был даровитый поэт, для которого стихи были не забавой, а потребностью. Ни время, ни неравный рост поэтических сил не поколебали этой дружбы. Она началась среди садов лицея и кончилась у гроба Дельвига, хотя при общности эстетических потребностей и духовного устремления они были не похожи ни характерами, ни внешностью. Пушкин невысокий, гибкий, ловкий, быстроглазый, вечно подвижный и горячий, был всегда готов на игру, на самое стремительное напряжение. Он все кругом замечал, на все отзывался. Высокий, грузный, неуклюжий, голубоглазый Дельвик был очень близорук. В лицее запрещалось носить очки, и все женщины казались ему красавицами. «Как я разочаровался после выпуска, когда надел очки!» — с улыбкой рассказывал он позже. Дельвик не умел смеяться, только улыбался подкупающей улыбкой, доброй и умной. А Пушкин хохотал громко, звонко, заразительно и не утратил с годами этого дара детского смеха. По-разному устанавливались у них отношения с людьми. Вспыльчивый, невоздержанный в шутках, быстрый на зубоскальство, Пушкин, часто сам того не желая, обижал людей. Дельвик мягкий, снисходительный, никогда не ссорился, отчасти по добродушию, отчасти по лени. Его и звали ленивец сонный, сын лени вдохновенный. Это была лень физическая, а не умственная. Дельвик никогда не вмешивался в игры, требовавшие проворства и силы. Он предпочитал прогулки по аллеям царского села и разговоры с товарищами, коих умственные склонности сходствовали с его собственными. Пушкин. В умственном развитии Дельвик не только не отставал от других, но вел их, шел впереди, уступая дорогу только Пушкину. Писал он мало и с трудом. Не любил самого процесса писания. Лучший биограф Дельвига, лицеист Гаевский, собиравший сведения непосредственно от первокурсников, из устного предания писал. Дельвик был восприимчив к впечатлениям, но ленив на передачу их, и только огненная натура Пушкина могла вызвать его к деятельности. Дельвик был отличный рассказчик и выдумщик. Лицеисты любили играть в рассказы. В этой игре Дельвик перегонял даже Пушкина, который уступал ему в способности к импровизации, в выдумке. Пушкин прибегал к хитрости, выдавал историю 12 спящих дев за собственное сочинение. Но все-таки на одном из этих состязаний Пушкин сочинил фабулу «Метели и выстрела». Это один из многих примеров того, как поэт откладывал в умственную свою кладовую материал, которым позже пользовался. В короткой характеристике Дельвига, писанной после его смерти, Пушкин говорит, что он знал наизусть почти всех русских поэтов. С Державиным он не расставался. Клопштока, Шиллера и Гельти прочел он с одним из своих товарищей живым лексиконом и вдохновенным комментарием. Горация изучил в классе под руководством профессора Кашанского. Первыми его опытами в стихотворстве были подражания Горацию. Оды к Диону, к Лилете, Дариде писаны им на 15-м году и напечатаны в собрании его сочинений безо всякой перемены. В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял, Пушкин. Немецких классиков читал Дельвик с Кюхельбекером, на которого Пушкин по условиям цензуры мог только намекнуть, так как Кюхельбекер сидел тогда в тюрьме. Но вкусы Дельвига клонились больше к античной литературе. Кашанский и его «Цветы греческой поэзии» 1811 год, открыли доступ к греческим классикам. А влияние Кашанского на молодежь говорить нельзя. Влиять значит заражать своим вкусом. А в этом ученики разошлись с учителем. Они брали от него знания, сведения, но его вкусу и его стилистическим советам отказывались подчиняться. Когда Пушкин и Дельвик начали писать, привычка к мифологической фразеологии еще царила в поэзии, и поэты и прозаики не умели писать без ссылок на Эпикура, Киприду, Амура, Помелу, Гименея, но Дельвик взял от классицизма его ясную, спокойную красоту, а не лжеклассическую пышность. Отношение между Пушкиным и Дельвигом, умение этих двух поэтов друг друга понимать, щадить, ценить, поддерживать, то, как они вместе учились думать и вместе радовались красоте, все это редкое по цельности и внутреннему богатству история дружбы двух наперсников богов. Дельвиг никогда не завидовал ни гению, ни славе своего друга. Его младенчески ясная, мягкая душа не способна была к зависти. Вместе с ростом творческих сил Пушкина росло восхищение Дельвига. Он радовался пенью райской птички, которая, слушая, не увидишь, как пройдет тысяча лет. 1824 год. Один из первых угадал Дельвиг гений Пушкина, и первый в печати воспел его в красивых плавных стихах, написанных под ярким впечатлением экзамена, где Пушкин читал воспоминания в царском селе. В Российском музеуме, 1815 год, под заглавием «А.С. Пушкину» напечатано было торжественное послание Дельвига. «Кто, как лебедь, цветущий Авзонии, осененный и миртом, и лаврами». Дальше шло чисто риторическое построение. Сначала отрицание. «Тот, кто в советах не мудрствует, не гоняет кораблей с золотом, не приносит жертв богу войны, но с младенчества он обучается воспевать красоты поднебесные, и ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем. Пушкин, он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением. А от смертных восхитят бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий. Год спустя в стихотворении, написанном на смерть Державина, 9 июля 1816 года, Дельвиг писал: «Державин умер. Чуть факел погасший дымится, о Пушкин, нет уж великого, рыдает муза над прахом. Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто? Пушкин! Молися каменам, и я за друга молю вас, камены. Любите молодого певца, охраняйте невинное сердце, зажгите возвышенный ум, окрыляйте юные персты». Оба поэта и в стихах, и в письмах умели найти значительные слова. «Великий Пушкин, маленькое дитя», — писал Дельвиг в письме к поэту. Другой раз писал: «Целую крылья твоего гения, радость моя». Но и Пушкин был полон поэтического уважения и мужественной нежности к собрату по сочинительству. Точно золотым убором украсил он эту дружбу стихами. «С младенчества дух песен в нас горел, и дивное волнение мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рукоплесканье, ты, гордый, пел для муз и для души. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, ты, гений свой, воспитывал в тиши. Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво, но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты». 19 октября 1825 год. Рассказывали, что у Пушкина с Дельвигом была привычка, встречаясь, целовать друг другу руку.